Доброго здравия, зрители Народного славянского радио! Доброго здравия, свои! Доброго здравия, православные староверы-ингляне! С вами я, Любомир Таймыр. И сегодня вместе с вами, как и обычно, в нашей рубрике, уже полюбившейся, древнерусских праздников, мы с вами будем познавать мудрость предков и богов наших, родовые устои, по которым отмечались празднества и святодни, согласно круголету числа Бога. И вот не за горами великий, большой, значит, праздник, который наши предки называли святоч, святочем. И называли они его неспроста именно так. И сегодня я поведаю вам о родовых устоях, о мудрости Бога Крышеня, кое заповедовал нам и давал нам родовые устои, крышновицы, в которых указано, как правильно праздновать праздники и святодни наши. Конечно, святоч – это день непростой, это день, посвященный всем старейшинам всех родов, старикам и старицам, ну и так далее, всем, в общем, пожилым людям, всем нашим земным и небесным предкам, богам. Отмечается он согласно круголету числа Бога в сороковник посева и наречения Эйлет, а именно 26-го Эйлет. Почитание предков является чрезвычайно важным аспектом в жизни каждого инглянина, любого человека, который исповедует древнюю веру первопредков – инглиизм. Для них святоч – это день, в который на данный момент не нужно совершать каких-то особых, в силу некоторых возможностей нашей действительности, ритуалов почитания предков. А он должен наполниться такими ритуалами всю свою жизнь, постоянно должен ими полниться, чтобы это было, ну, как бы нашим естеством, нашим настоящим. Всякий человек, друзья мои, запомните это, всякий человек имеет силу и способность входить в контакт со своими предками. И вы тоже, друзья мои, братья и сестры мои, вы можете почитать своих собственных предков, и это будет вашим неотъемлемым правом. Это право любого человека. Это право никто не может забрать или дать. Потому мы и празднуем великий день святоч. И, конечно, это непростой день. И он все же отличается от обычных святодней и праздников, потому что именно в этот праздник доставался большой рушник у наших предков, который так и называли самобранным рушником. Потому что с него, ну что, брали. Оттуда и есть корни скатерти-самобранки, они приблизительно с того времени. Этот рушник посередине, как правило, украшался небесным древним символом, святочем, он сейчас на ваших экранах, символом возрождения и озарения великой расы. Или, проще говоря, он так и назывался – святоч. Вы можете открыть веды и посмотреть. В этом символе заложен великий трехкрестный посыл, состоящий из трех крестов, где червленый крест символизировал чад расы великой, то есть саму жизнь и возрождение рода. Божий, то есть златый крест, символизировал непосредственно земных богов, озаряющих мудростью рода наши. То есть наших родителей, бабушек, дедушек, ныне живущих. И третий крест – это небесный крест, символизирующий стариков и старец, уже сменивших мерность, находящихся уже во сварге небесной, и которые оттуда дают нам духовность. Если проще говорить, один крест – это возрождение, второй – озарение, а третий крест – духовность. В каждом роду надлежало иметь такой самообранный рушник. Поскольку предки наши жили общинно, то в праздник святоч эти рушники накладывали один на другой и как бы соединяли их вместе и покрывали им большой стол. Из многих столов сотворенный, естественно. На стол выкладывались различные явства. Стол делили также на три части. Северная его часть называлась старшей. Там стоял большой алтарь с родовыми кумирами щуров от каждого рода, во главе с кумиром самого бога рода. То есть каждый род, семейный союз, приносили своего кумира, чура или щура, и ставили на этот северный стол. А во главе стоял кумир бога рода. Перед ним были требы, также от каждого рода, и каждый их тоже приносил. Серединная часть стола называлась старой. За ней по обе стороны сидели старики и старицы. А южная часть называлась молодой. За ней сидели чада до 9 лет. После 9 лет, известно, идет переходный период подготовки к обряду именоречения. Поэтому там чада и сидели. То есть как бы сидели небесные боги с земными богами и продолжение их, чада наши, как проявление возрождения родов наших. Если говорить о том, как праздник проходил в древности, то здесь нужно акцентировать момент на том, что сначала, конечно, проходила великая служба. Там проводили прославление, требы от родов делили пополам, одну половину, значит, разносили по курганам, по священным рощам, по погостам, ну, по современным кладбищам, если уж на то пошло. А вторую половину кидали уже непосредственно в огненный жертвенник. Причем первые требы приносили старики и старицы вместе с чадами. Они же садились за стол после службы. Важно понимать этот принцип. Старики, старицы и чада, они как бы нераздельны. Остальные делали все после них в этот день. То есть они делали все первыми. За этим столом, до которого садились, должны были сидеть поначалу только они. А остальные родовичи хлопотали и как бы выполняли их желания. Большая часть занималась растопкой бань, другая часть наливала, подносила лучшие яства старикам и чадам. После того, как они отпраздновали эту братчину, родовичи дарили подарки старой части и молодой, так как тогда выполнялся важный древний родовой устой бога Ингла, который звучит как «все лучшее старикам и детям». Дети видели, что равнозначно заботились и о них, и о стариках, и понимали, что когда они вырастут, то они обязательно будут поступать точно так же, помогать и чадам, и старикам. После общей, как мы ее ингляне называем, старшей братчины, старики, старицы и чада отправлялись за это время в натопленные бани вместе с внуками, правнуками и праправнуками и парились все вместе. Конечно, это была не общая баня, а каждый в своей бане шел, у кого какие. Ну, могли там объединиться, как говорится, скооперироваться и в одной бане, особенно в наше современное время. Старицы передавали внукам мудрость, наставления, навыки парения, просто какие-то притчи рассказывали, шутки, прибаутки. Когда они уходили париться, это было знаком того, что все остальные родовичи могли садиться за стол и сотворять великую братчину и, соответственно, праздновать. Вся жизнь у наших пращуров была пронизана уважением и помощью по жизни старшим рода, а не только на праздник святоч. Старики и старицы понимали, как это важно, и не чинили никакого важного самодурства, а принимали всю заботу, которую для них сотворяли. Они понимали, как это важно, когда чада наши смотрят и видят, что заботятся о них и о старцах. Так чада запоминали и познавали ни много ни мало родовые устои наших предков. Но так было у наших предков. Так и быть и у потомков наших. Ну, как сейчас в переходной эпохе может быть у нас? Конечно, мы уже не почитаем старших, насколько было бы это возможно. Когда я и мои соратники прикоснулись к мудрости предков, в то время мы не знали, как правильно справлять праздники. Но мы усвоили один важный принцип, который вы от меня уже слышали. Не знаешь, как делать? Делай по совести. Сейчас мы, православные староверы-ингляне, празднуем, делая поправку на современную действительность. У каждого по-разному сейчас в семьях. Кого старики поддерживают в древней вере, кого-то не поддерживают. Но это сейчас и не важно, друзья мои, потому что по существу они не мешают нам праздновать, так как в глубине души они наши земные боги. Они всегда желают нам токмо хорошее, благости нам желают. Просто боятся, чтобы мы не влезли в какую-нибудь бякушку. Потому нам никто и не мешает возжигать курение, возжигать благовония на алтарях наших всей благостный день, праздник приносить требы, а также их делить, как предки наши, часть сжигая, и уносить в чащу лесную, как пролежат они определенное время на алтаре, а другую часть относить к предкам на погост, ну или на кладбище. После чего посещение погоста можно купить какой-нибудь вкусный тортик или еще чего-нибудь вкусного, подарки. Просто так, прийти и почаевничать к одному из стариков или старец, или к ним. Прийти всем гуртом, как говорится, к бабушкам и дедушкам нашим, или просто родителям, земным богам в общем. Дарить им подарки, угощать тортами, пить вместе с ними чаи. Можно в этот день и помочь какой-нибудь старице знакомой, пусть и не родной по крови, но родной по душе. Может, делами, может быть, деньгами. Как будет возможно, так и помогайте. Главное, помните и проявляйте заботу всей благостный светодень о старшем поколении вашем. Пусть так будет, и так и иси. И сейчас главное справлять этот день по совести, по праве, с душой и сознанием. Если мы будем делать это уже сейчас, это и будет возрождением нашего рода. Потому что в недалеком будущем внуцы и правнуцы накроют большой стол с рушниками, со святочами и усадят за него нас с праправнуками. И будем мы сидеть, может быть, и по северной стороне его, а может быть, и по серединной, кто его знает. Но, друзья мои, пусть так оно и будет. Я искренне вам и вашим родам этого желаю. С наступающим вас святочем! Слава богам и предкам наша! Слава земным богам! Ура! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!